Привет, ребята, с вами Братец Ву. Сегодня мы продолжаем наше приключение вселенной моего Fallout'а. Напомню, именно моего Fallout'а, поскольку это не тот Fallout, который вы, возможно, с которым вы, возможно, знакомы по играм, или, может быть, даже по книгам, или, может быть, даже почему-либо еще. Незнакомы. Или, может быть, даже незнакомы. Это не тот Fallout, с которым вы не знакомы. Это абсолютно мой Fallout, который мы играем сегодня в сокращенном составе. Именно поэтому мы играем в Fallout, а не реальную виртуальность, на которой нам все вшестером никак не собраться. Сегодня со мной играют Марина Бонзаец. Привет. МДжей Рамон. Здрасте. Андрей Волков. И вернувшийся в сибирский Леминг. Откуда-то он издалека вернулся, я даже не знаю откуда. Откуда ты вернулся, расскажешь, нет? Сибирь. То есть ты в Сибири жил, потом ездил в Сибирь, вернулся из Сибири в Сибирь, сейчас в Сибири. Ну, Сибирь большая, да, все логично. Хорошо. Можно и поездить. А, значит так, вы закончили на том, что вы сейчас находитесь в поселении, которое называется у нас как? Кто помнит? Это ты должен помнить. Гнездо? Нет, я-то помню, я вас проверяю. Не обманывай, я слышу, как ты ищешь и вижу. Нет, я просто смотрю, где тут ваши имена. Называется именно гнездо. И представляет из себя, Рамон, по твоим воспоминаниям, что это такое? У нас что, домашнее задание сегодня, Рамон? Конечно. Я помню смутно очень, что это место, где проживают люди и паразиты в симбиозе, у них там миру-мир и вообще какие-то хипстеры там и хиппи собрались. Хорошо, дальше продолжит Андрей Волков. Как вы тут очутились, Андрей, по-быстрому, только не как ты любишь, скажи. Ну как, нас привели сюда они. А как сказали, очутились что в будущем? А, ты, ну ты даешь, это ж, говоришь, коротко, а тут ты в двух словах. Сначала самого. Ну ладно, я сам-то расскажу. Значит, наши герои начали еще в альтернативной нашей реальности примерно в конце 90-х годов. В Америке был какой-то вирус, мозговые паразиты сожрали почти всю Америку. На фоне этого напали китайцы, началась ядерная война. Наши приключенцы смогли скрыться в ядерном убежище, где в палеоанабиосах. Они думали на 5 лет, пока не развеются осадки. Потом Рамон упал куда-то. Я стул выпал в осадок. Вот. После этого случайно так получилось, что стрелка часов перевелась на 200 с чем-то лет, и сейчас они находятся в далеком будущем. Чтобы спасти тело Рамона, его мозг был пересажен. Это, у меня такое ощущение, что я рассказываю, знаете, как в сериалах таких латиноамериканских. В прошлой серии. Да. Тело Рамона было... Из тела Рамона мозг был пересажен в робота, а из тела дедушки, который был с ними, мозг был пересажен в собачку. И теперь они вот этой вот компанией, в которой, кстати, был еще врач, которого сегодня не будет, это Славик, и был еще с нами Хронон. Кем там он был, я уже... Компьютерный художник. Художник, да, точно. Какой-то плюш. Плюш-скорострел. Самая быстрая рука на пустошах. Насколько я помню. Хорошо. Это был хороший комментарий на YouTube. Да, это был отличный комментарий. Так мы его и закрепим за ним такое длинное имя. Потому что у него быстрострельность, у него умение особое. Поэтому мы ему дали такое вот прозвище. И вы все дошли до гнезда, в котором благополучно сейчас провели ночь. На утро загнездились. Да, проснувшись, вы заметили пропажу двух своих товарищей. Это Плюш, скорострел, и врач, которого зовут у нас Элайджа. Но я подозреваю, что с ними что-то произошло неладное. Да, да, и виноваты будут червяки, конечно. Первые проблески рассвета пробиваются через за шторенный вход, там такая тряпка висит, какая-то грубого плетения. И эта тряпка чуть приподнимается, и там вы видите, как двое лысых товарищей, таких солидного вида, то есть, видимо, явно бойцы, заносят еще одного, чуть более тщедушного, уже истощенного, тоже лысый, его кладут к вам и молча уходят. И этим тщедушным лысым товарищем, которого вам принесли, является никто иной, как наш Лемминг, который многие уже подозревали, что он лысый. И он оказался тщедушным еще к тому же. У меня непреодолимое желание потыкать его палочкой. Живой. В полусознании. Ваши действия, господа. Я вам могу нарисовать карту. Вы можете пока сначала скорректировать планы, которые у вас были. У вас же были какие-то планы. Я пока, кстати, открыл на боевке, потому что есть боевка. Да, у меня был план, или можно считать, что я уже пополнил свой запас энергии генератора. Нет, ты еще ничего не пополнял. Окей. Ну, я тогда пойду, у меня свои насущные проблемы, к сожалению. Куда ты пойдешь? Ну, мне тогда местный тон там. Я тут пересыпаю чуть-чуть, фишки. То есть ты один пойдешь без всех, никому ничего не сказав, такой суровый робот для ушел. Да, тут куда-то. Тут не вижу опасности. Или все-таки ты со всеми посоветуешься? Ну, ладно, я советуюсь со всеми. В любых играх желательно соотносить свои планы. Друзья. Со всеми остальными. Можно ли мне отправиться зарядить свой аккумулятор? Кстати, сколько у меня осталось, я сейчас посмотрю. Может быть, мне не надо. У тебя было что-то типа 80%, сука. Да, у меня 80% заряда. А он как-то тратится там со временем? Там, он со временем сутки. Тратится, но достаточно медленно, поскольку там какие-то ядерные батареи. Круто. Внутри. Вот. Мне надо пополнить, потому что у меня все-таки, если мне нужно кого-то вывести из равновесия, да, застанить кого-то, то я, получается, 20% заряда же трачу, да? Да, кстати, сейчас шторка приподнимается, и заходит тот самый бандюга, который еще вчера был бандюганом на пустошах, который брал рабов, а теперь, видимо, является лидером этого поселения. Лицо у него все так же в татуировках, отмечено печатью особого бандитизма раньше было, а теперь оно отмечено печатью покоя. На его лице играет легкая улыбка на губах. Вот он обращается к вам и говорит, что этот один из их братьев, к сожалению, не смог держать в себе то, что должно было держать, и существо, которое было в нем, погибло. Поэтому его отдают вам, делайте с ним что хотите, им он больше не интересен. А нам зачем вы отдаете? Он говорит, без вас он все равно погибнет, поскольку он утратил все навыки выживания на пустошах, а вам может пригодиться в ваших путешествиях. Но говорит, ладно, я вас оставлю. Зайдите ко мне сегодня вечером, возможно, у меня к вам будет разговор. Пока осваивайтесь в пределах гнезда. А сейчас какое время суток? Сейчас утро. Угу. Раннее утро, рассвет. На улочках вы видите спешащих по своим делам жителей этого гнезда. Все они безмятежны. Кто-то катит тележку с какими-то продуктами, видимо, с полей. Кто-то идет напротив в поля. Кто-то несет свой пост. Это военные представители гнезда. В общем, город полон забот. И такой небольшой толчии. Но явно здесь не очень много людей живет. Если их можно назвать людьми. Вы можете сами придумать название, поскольку они себя называют гнездо и мы. Гуппи. Гуппи? Почему именно гуппи? Ну, во-первых, потому что есть гули, но гулей мы еще не видели, поэтому... Я не знаю, может быть, ты в этой вселенной заменил гулей на этих ребят. Мы ж не знаем. А гуппи, потому что есть такие рыбки безмятежные совершенно. Такие губами вот так делают, и все. Все согласны с его названием. Ты, Роман, предлагаешь, давайте звать их гуппи, да? Представляете, что вы находитесь в этой ситуации? Эта игра, она не такая, как компьютерные игры, в которых вы кликаете мышью и куда-то идете. Это игра, которая может потребовать от вас полной рефлексии. Чем больше от вас будет рефлексии, тем интереснее вам будет играть. Ну и, соответственно, вашим сопартийцам тоже. Поэтому Волков идеальный игрок в эту игру. Он сейчас в этот момент, на самом деле, я думаю, что он сидит и чинит что-нибудь. Ну, надо чинить, конечно. Ты же тогда все мне Волков чинит. Кубики кидал, криво. Волков чинить. Да, в прошлый раз, пока мы все умирали там с этими скорпионами. Ну, тогда я починил нормально. 20% отремонтировал. Да. Так, сейчас, пока вы еще не начали думать, я бы хотел презентовать такой вот свой мешочек интересный. Здесь, не знаю, видно должно быть, наверное. На нем вышивка «Братец Ву». Это мне достался этот мешочек с последней нашей сходки в Минске. Один это вышивка даже? Да. Но это вышивка, она механическая, так понимаю, там какая-то машинка. Может быть, и вручную, я не знаю, мне не признали. Скорее всего, механическая. Ну, некоторая полиграфия предоставляет услуги такие. Ну да. Вот, в общем, очень скромный парень пришел, увидел, что там собрались взрослые дяденьки, и оставил мешочки где-то там на периферии и ушел. А после этого я их нашел и долго маялся тем, откуда же они здесь взялись. Очень классная штука, поскольку в них можно хранить кубики и прочие фишечки. Вроде все парни тут на месте. И наркоту. Почему наркоту? Ну, удобно же. Думаешь? Ну, мне кажется, не очень удобно. Смотря какую. Не знаю. Ты какой обычно наркоту хранишь? Чай. Это иносказательно для чего? Не для чего. Дахунпао я храню в удобных мешочках, чтобы, не выветривался. Пьешь пуэр? Дахунпао я пью. Какой пуэр? Что такое дахунпао? Большой красный халат называется чай. Я что-то вообще не понимаю, что здесь происходит. Я тоже. Начал про наркотики, потом сказал, что хранит какой-то дахунпао чай, который оказался большим красным халатом. Ты сказал, пока вы начали думать. Вот я сейчас подтверждаю этот факт, что я лично, по крайней мере, еще не начал думать. Я напомню тем зрителям на Ютубе, которые нас обычно смотрят, что очень рано нам приходится всем собираться. Ну, очень нам рано, в час дня в Москве. Очень нам рано на сядника. Поэтому я вот такой вот часто не в себе. Просто кто-то любит поспать. Просто кто-то сова. Для него кто-то любит поспать, сказал Леминг, у которого сейчас уже сколько там, 6 часов вечера. Или сколько у тебя сейчас, Лем? Ну, я не скажу, ну, у меня уже вечер, да, но дело в том, что тут же все знают, что я сплю 5 часов в день, поэтому я могу так говорить. Как Ленин. У нас уже, кстати, настолка в подкаст превращается постепенно. Ну, ничего страшного. Так это и должно быть, потому что каждая настолка — это хороший повод провести время вместе с друзьями. Пообщаться в том числе, попить чаю, красный халат угрюмого китайца, или как он там назывался, не помню. Большой красный халат. А, большой красный халат, извини. Угрюмого китайца. Ну ладно, не суть важно, давайте вернемся в нашу хижину, в которой вы сейчас все... Я вам, чтобы лучше представлять, я понял, вам нужно рисовать, это глинобитная хижина, круглая, которая здесь вот вход, какая-то тряпочка висит. Лемик, ты белый у нас был, да, всегда? Угу. Вот ты тут лежишь. Зеленый у нас Волков, да? Да. Че? Угу. Так, у нас МД Рамон синенький. Синий. И Марина Бонзаец у нас желтенькая, да, вот. Вот ваша вся честная компания здесь сейчас находится. Давайте. Может, вот так, чтобы Fallout стайл, нет? Не знаю, так, стайл или не стайл, так это стал афростайл какой-то стал. По старинке. Да, так лучше, давай, будь, рисуйся так. Я же обещал... Фильтр хотел. Ладно, на голос уже поздно. Ну ладно, чего уж тут поделаешь. Ну чего, у кого какие будут предложения? Давайте, начинайте вкупаться активно в то, что происходит. Я очень хочу пойти зарядиться. Мне очень надо. Пожалуйста, отпустите. Да ты не должен спрашивать разрешение. Нет, предупредил и все, пошел. 2,5 метра робот такой. Ну пожалуйста, ну отпустите. Ну пожалуйста, мне надо зарядиться. Не уходи, нам с тобой безопасней. Мы тобой прикрываться будем. Вместо двери, да. Ну, я пойду. А, где? Давай я выйду сначала из хижины, осмотрю, что там снаружи. Да, ты вышел из хижины, видишь ту самую картину, спешащий люд местный, который куда-то идет в поля, с полей. Кто-то дежурит, кто-то еще что-то. Я могу лутать окружающее пространство. Каким образом? Ну, не знаю. Ты хочешь палки, пыль собирать, травы какие-нибудь? Или что? В хижины чужие заходить и вскрывать там ящики. Попробуй, кто тебе мешает. Рамон, представь, что ты находишься в этой деревне. Как ты считаешь, ты можешь лутать? Да. Ну, вот, я же большой робот, как бы, да. На выходе здесь стоит один охранник. Ты у нас уже вышел? Вот сюда ты вышел, да? Да, да, я же... Деревня. Я теперь могу общий план деревни нарисовать вам, чтобы было интересней. Так, это все убираем. Всех сгребаем безжалостно. Сейчас мышку пока отсюда уберу, чтобы она не мешала. Так, это стираем. Как вы помните, деревня представляет из себя что? Продолжая быть учительницей географии. Гнездо. Молодец. Деревня — это гнездо. Уже почти на пятерочку наработал сегодня. С первой попытки. Она абсолютно круглая. Вздымается метров на 15 в высоту, эта стена. Вот, и в ней есть вход, с которого вы зашли. Вот здесь вот. Здесь есть центральная площадь с большим домом, в котором вы вчера были. Здесь есть несколько дорожек таких, и, в общем-то, хижины разных размеров. Эта площадь довольно большая. Я площадь здесь сделаю. Красная площадь у нас будет. Вот здесь вот так вот. Это все домики. Вот такое вот гнездо. А вы сейчас находитесь вот в этой хижине. Здесь улочки везде какие-то проходят между этими домиками. И, Рамон, от входа, откуда со стороны входа, ты слышишь негромкое тарахтение генератора. Это все помимо... Это очень похоже сверху на пиццу с помидорками и беконом. Кто-то сегодня не кушал еще. Голоден. Я хотел еще, вот чат правильно спрашивает, а где у нас собака делась? Собака у входа лежит на циновочке. А, хорошо. Ну, я стройным шагом быстренько к генератору уже вытаскиваю свой шнур из паза. Где у тебя паз для шнура? Ну, все прекрасно представили, где у меня паз для шнура и где сам, собственно, шнур. Ну, каждый в меру своей фантазии представил себе это. Такая розетка, знаешь. Сколько пальчиков? Три. Да, вдруг розетка не подойдет сейчас. Вдруг, может, у них китайский образец, а у тебя американский. А у меня переходников много, да. Переходники. Все с собой. Да, в общем, ты движешься в этом направлении, пока оставив всех остальных здесь. Все остальные в этот момент в чуме сидят, в этом глинобитном. Да. Меня вот волнует, куда у нас люди пропали, которые были с нами. Это пока неизвестно, и волноваться вам за это не стоит. Слышите какой-то голос сверху, голос разума. Да вот как-то волнуюсь. Подсунули кого-то неизвестного. Может, червяк. Будем считать, что они оставили записку. Будем считать, что они оставили записку, в которой сообщили вам, что им нужно покинуть вас на пару дней, потом они все объяснят. Подозрительно все это. Возможно. Ты сейчас с кем-то общаешься или сам с собой стоишь, говоришь? Или что? Это как мысли, да, мысли больше. Сейчас что-то слышим, происходит такое. Мысли в голове Волкова. Да, да, да. Голос за кадром. Марина, что ты происходит? Что-то собираешься делать? Я сажусь рядом с Леммингом, тыкаю его пальцем. Леминг очухивается и видит перед собой что? Опиши-ка себя еще раз. Ну, я невысокая девочка с лохматыми, растрепанными волосами. Шрамом на пол лица. И сбоку у меня висит трупик котика, которого зовут мистер Вискерс. Тут сколько там тут лет? 25? Ну да, 25. Очень мило. Вот это твое первое воспоминание в этой жизни, Леминг. Ты чувствуешь... Трупик котика, мистер чувствуешь Вискерс. Чувствуешь внутри себя огромный голод и слабость. Ни черта не помнишь. Ни так как тебя есть. Зовут. Но... Можешь что-то попытаться сделать, что ты хочешь. Пальцами пошевелить, все ли на месте. Да, ты начинаешь шевелить конечностями, и на, у тебя на разминку уходит какое-то время. Волков, ты чего там, со своим внутренним голосом общаешься? Да нет, я просто пока сомневаюсь, может, какого шпиона подсунули. Как доказать, что в нем нет червяка? Мы же этого не знаем. Что-то мама их не доверяю я ему. Да, вы слышите, какой-то хрип срывается с губ Леминга, он пока еще не может говорить. Рамон, пока камера переносится снова из хижины. Да ты прям режиссер сегодня. Вылетает на улочку и приближается к идущему в пыли, такому поднимающему пыль за собой Рамону. Ты видишь у выхода единственное здание, которое не круглое, которое квадратное. Оно квадратное, сделанное из кирпичей таких. Что это за? И там криво нацарапана лавочка. А-а-а. Вот рядом с ним стоит генератор, который тарахтит негромко и, видимо, питает здесь окружающие. Ну, видимо, это хозяин генератора, да? Я тогда приближусь, посмотрю, есть там ли кто внутри. В лавочке ты видишь, что есть огромное такое окно, знаешь, как в тире, как это сделано примерно. Угу. Вот, и в этом окне из тьмы вдруг на тебя выходит человек или не человек. Он тебя... в некоторую оторопь повергает своим видом. Он зеленоватого цвета, покрыт пучками мха. Такой, местами подгнивший, выглядит как будто бы ходячий труп. Его, на его лице застыла гримаса, и нос почти провалился полностью. Один глаз у него смотрит, второй такой заросший уже какими-то корешками. Ну, с другой стороны, кто я такой, чтобы судить? Я это один только мозг в коробочке, поэтому... Здравствуй, брат, говорю я ему. Здравствуй, железяка. С чем пожаловал? Я общался с местным главой поселения этого, и мне предложили зарядиться у твоего аккумулятора, генератора. Могу ли я это сделать? Ты больно что-то разумный для робота, ты откель будешь такой. Мы с друзьями путешествуем по этому миру. Друзья у робота, говорит он, и начинает булькать. Видимо, это бульканье означает смех. Но на самом деле я был не всегда роботом. Я в прошлом был когда-то человек, как и ты. Ну что ж, тогда мы действительно братья. В прошлом человек я, которого зовут Чоп, приветствует в прошлом человека тебя, которого теперь зовут, видимо, консервная Зак. Банка, говорит он, протягивает руку через прилавок тебе. Я протягиваю ему свою железную клешню и говорю: Зак, приятно познакомиться. Как он сказал, его зовут Скотт, да? Чоп. Чоп, вот это у меня память вообще идеальная. Скотт, обозвал Скотт. Ты кого с котом сейчас обозвал? Говорит Чоп. Чоп. Это, в общем, я здесь лавочку держу. Если у тебя будут кредиты любой местной фракции, или какие-нибудь металлы, или просто металлолом, или какие-нибудь технологии, или крышечки, все что угодно принимаю, говорит он. А за это, конечно же, могу тебе чем-нибудь помочь. И что ты продаешь? А что тебе нужно, говорит он, прищурив единственный глаз? Ну, пока у меня денег нет, но чтобы вдруг я на будущее мог знать, что ты продаешь. Если у тебя, дорогой, денег нет, то тебе нигде не скажут привет, говорит он. Тут евреи. Ну, как насчет генератора? А что генератор, говорит он? Это очень дорогая штука. Если у тебя нет денег, то не знаю. Возможно, за нижнюю часть твоего торса, если ты сдашь мне, там кое-какие технологии, моторчики, могу приспособить. За это получишь генератор. У него и колеса есть, говорит он, нахмыляясь. Возможно, если ты дорожишь своим местом здесь, то ты позволишь мне бесплатно зарядиться, потому что я могу вернуться назад и сказать о том, что меня не очень гостеприимно здесь приняли. Воу-воу, говорит он. Ну, в принципе, немножко электричества для бывшего человека не жаль. Ладно, питайся, говорит он, протягивай руку. Спасибо большое, говорю ему от души и втыкаю свою розетку. Пристроился к генератору. Дальше начинается знакомая музыка, нам уже, которая из 80-х. Точно. А наша... Происходит у нас теперь Fade to Black. Затемнение, и мы выныриваем снова в хижине. Видишь, Сенька, режиссер-то вообще. Ты себе там ставишь метки, да, чтобы он эффекты наложить? Нет, не ставлю метки. Никаких эффектов я не буду накладывать, за кого меня принимаете. Фантазия, понимаешь, воображение. Главная метка. Возвращаемся в нашу хижину. И как у нас больной лучше уже стал? Больной у вас разминает руки и пытается сесть, уже в его хрипении чувствуются какие-то членораздельные звуки. Ну, пока сказать ничего не сможет. А он не хочет вам пока ничего не сказать? Нет, да. Хочешь что-то им что-нибудь сказать, Леминг? Кто я? Вы слышите через хрип его сиплый вопрос, кто я? Это мы хотим узнать, кто. В хижине? Я ничего не помню. Да, я не представляю, что происходит. Ты голодный, я могу поделиться вяленой крысой. А есть что-нибудь без крыс? А ты не знаешь, что такое крыса, ты примерно представляешь, она у тебя вызывает некоторые отрицательные эмоции, но ты не можешь сказать, что почему. Ну, есть охота, да, не отказался бы в таком случае. Ну, я протягиваю ему тушку вяленой крысы. Говорю, очень вкусно, я лучше всех это блюдо готовила в своей деревне. Потому что я думаю, Леминг впивается зубами и начинает жадно есть. Вяленую крысятину? Да, нормально, есть можно. Волков, ты? Мне было интересно тоже сходить куда-нибудь насчет ремонта, чтобы есть что-то в этой деревне, чтобы могло способствовать ремонту. Ты сейчас у кого спрашиваешь? У тебя. У кого вообще? У меня? Ну, можно пойти поискать какую-то лавочку механика. Сейчас Волков где... такой стоит, знаете, смотрит в небо и говорит. Ну, да. Хорошо, выхожу на поиски тогда. Ну ты выходишь. Да. И... Подожди, ты хочешь меня вместе с этим оставить наедине? Ну как, пока он вряд ли тебе что-то сделает, он еще сам ничего не понимает. Ну он-то нет, я-то могу. Вот я за него больше, да, волнуюсь. Собачка у входа встает и движется впереди тебя. Может быть, показывай, куда идти. Она будет у нас сегодня черным играть, так нет у нас никого черного. Ты идешь за собачкой? Ну, хорошо, пойду за собачкой. Может, куда-то ведет, что-то показать хочет. Я же за собачкой, слышишь жужжание генератора и нарастающий звук музыки 80-х. Там стоит, заряжается Рамон. Как раз у этого генератора где-то. Покачивай головой. Так, заряжание. What is love? Да-да-да. О, слышишь ты крик из лавки, прежде чем видишь ее владельца. Еще один чокнутый пожаловал. Да-да. Что у вас тут есть вообще в этой лавочке? Что продаете? А что нужно, говорит он? Ну, мне надо всякие инструменты для починки и так далее. Деньги, говорит он. Деньги есть? Деньги. Денег нет. Деньги, да. Мне интересно, что есть. И стоит ли это денег? Все стоит денег, говорит он. Ну, это даже мое время. Это очень хорошо. Значит, у вас ничего нет стоящего на продажу. А что нужно, говорит он? У меня много инструмент чего. Инструмент мне нужен. Все в свалку у меня там лежит. Хочу посмотреть, какой у вас есть инструмент. А какой-нибудь найдется. А для чего тебе инструмент? Для лоботомии, Для ремонта оружия и механики прочее. И вот робота чинить. А какой тебе смысл знать, есть ли у меня что-нибудь, если у тебя нет денег? А какой тебе смысл знать, если у меня деньги, если у тебя ничего нет на продажу? Ну, предположим, у меня есть на продажу тот самый инструмент, покажи, который тебе нужен. Тогда подумаем о деньгах. Хорошо, говорит он, с кряхтением удаляется в темноту хижины. Наступает тишина. Мы возвращаемся опять в хижину. Ты там пока доел, и теперь тебе хочется, естественно, пить, Леминг. Само собой. Ну, у нас же есть вода, нам давали, я приношу ему воды попить. Сладкая вода, помните вам? Ну. В кувшине. Ну, ты вот, пьешь сладкую воду, чувствуешь? Кувшинчик. Чувствуешь, что она очень хорошо утоляет жажду и насыщает. После этого ты уже совсем в состоянии говорить и можешь даже, вероятно, встать. Ну, я попытаюсь встать, размять кости, конечно же, и разузнать, где я нахожусь, где я, спрашиваю. Ты встаешь, и перед тобой Марина вырастает в полный рост, обнаженный, лысый, слегка истощенный мужчина, невысокого роста, худощавый. Я беру первую тряпку, так он протягивает, на, прикройся. Чего ты будешь прикрывать? Ты, вероятно, себе водружаешь тряпку на голову. Использую как набедренную повязку, естественно. А, то есть сразу спикнул. От холода. Чего прикрыть? Ну, я встал, почувствовал сквознячок, собственно. Мне протянули тряпку, я и прикроюсь тут же, как набедренной повязкой. Ну, я и повязал голову. Например. Ну, хорошо, значит, ты прикрылся. Ты теперь в набедренной повязке, поздравляю тебя. Можешь записать в инвентарь. Да, пока ты там продолжаешь разминаться, мы возвращаемся к нашим приключенцам у выхода. Кстати, вот почему плохо делить партии, вы уже замечаете, да? Что у нас теперь время тянется в два раза дольше, если вы разделяетесь на двое. Ну, а что делать? Нужда. Сейчас еще больше разделимся. Тебе пока этот зомби в промасленной бумаге выносит и разворачивает что-то. Это, оказывается, набор для починки оружия в боевых условиях американской армии. О, там уже некоторых частей не хватает, но в целом... В целом нормальное состояние. Да. И он тебе говорит, вот, пожалуйста, 150 крышечек. 150, что-то дорого. Винда положь. Тут запчасти, тут не все на месте. Ну да, ты что, ты хотел, чтобы было все на месте? Ты сейчас в каких годах, родной, говорит он? Скидочку. За такие деньги-то и полный можно купить. Скидочку, то есть у тебя есть деньги все-таки, говорит он. Это не важно. Как это не важно? Сейчас интересно, за сколько ты его продашь. Я сзади уже напрягся такой, если что. Ты только сигнал подай, это к тебе. Головой показывай. Если что, я его вырублю. Абсолютно точно сказал стоимость этого предмета. 150 крышечек. В чем вопросы? Нет. Тогда подожду. Подожду осенней распродажи. Да. Я с кулаком занесенным стою такой, не надо пока. Опускаю. Черви могут обидеться. Торговцы их помнем. Так, ну все, цену узнал, что инструмент есть. Пока вы здесь тусуетесь, не, я хочу решившие выйти размяться Марина с Леммингом, сейчас подходят к вам. Леминг чуть прихрамывает. В общем, у нас теперь компания собралась в полном сборе. Ты решил вытащить их все-таки из хижины? Да, они все-таки вышли к вам, чтобы размять ноги, и вы сейчас все находитесь вот здесь, вот у выхода. Опишу вам ситуацию. Наверху здесь стена где-то, как я говорил, около 15 метров. По стене можно ходить, Здесь есть какие-то места, где можно на нее забираться. Там стоит через каждые метров 50 стоит вооруженный человек. Он одет в белые одежды. На затылке у него, видите, броню, которая переходит чуть на плечи. Металлическая броня. Вот, и они вооружены автоматическим оружием. На выходе здесь еще двое человек стоит. Здесь вот. А народ ходит туда-сюда. Я напомню, что здесь вот везде уже начинаются какие-то поля, где что-то выращивают местные фермеры, которые тоже все носят белые одежды. Все в этом гнезде носят белые одежды. Все. А что меня принесли голову тогда? Не знаю, почему тебе принесли голову. Хороший вопрос. Видимо, раз ты вышел из гнезда и одежду вернул. Вы сейчас все стоите вот здесь, вот Рамон зарядился. Ей! На 100%. Вышел из гнезда, сдал под билет. Типа того, да, сдал одежду. Так, сейчас вернем количество заряда. Есть. В общем, и чё? Давайте решать, что делать нам дальше тогда. Эй, слышите вы голос этого товарища из будки? Да. Может, говорим, хотите немножечко подзаработать и мне помочь? А ну, что именно ты задача? Хочешь от нас, добрый человек? Есть тут недалеко одна пещерка, в которой кое-какие контрабандисты кое-что прятали еще очень-очень давно. До меня эти сведения дошли недавно, сам это сходить не могу, а этих червякоголовых туда отправлять не хочется, зачем делиться. Вот если бы вы туда сходили, принесли бы оттуда какой-нибудь хабар, я бы с вами им поделился с удовольствием. Я бы сходил. Сходим? Опять драться 2 часа. Да идем, идем. А что за хабар? Не, а что за хабар? Что примерно? Как ты можешь нам намекнуть на то, что хотим мы этот хабар или нет? Что в нем? Возможно, оружие, провианты, одежда. А, и одежда. Тут мы смотрим на своего нового, да? Члена партии. Я приоделся. Он свое имя назвал только... Он его еще не назвал. Он, у него нет имени, к тому же. Зомби.